«Не надо, коляча, или как тебе там? Время шуток уже прошло. Свертывайте лагерь, мы уходим немедленно», — приказал он бандитам и добавил: «У тебя осталось 15 минут, ровно столько, сколько нам нужно, чтобы уйти отсюда». Коломеец шел по следам Лысого. Пригодились служба в буденовской коннице, умение безошибочно читать отпечатки лошадиных копыт. Коломеец понимал, что его затея безнадежна. В лагере 300 вооруженных до зубов бандитов. У него маузер без единого патрона. Лагерь тщательно охраняется. Он не знает даже пароля. Конечно же, Басаргин приведет отряд, и от банды останется одно воспоминание, но это уже никак не повлияет на судьбу Кондратьева. Он будет мертв. Как попасть в лагерь? Как выручить Кондратьева? В сотый раз задавал себе Коломеец этот вопрос и не находил ответа. Где-то неподалеку заржала лошадь, лязнул затвор винтовки. Коломеец умерил шаг, подошел осторожнее. В кустах прямо перед собой он увидел бандитский секрет. Два парня, вооруженные винтовками, притаились всего в нескольких метрах. Ему ничего не стоило подкрасться к ним, попытаться обезоружить или убить, а что потом? Допустим, он сумеет пройти по территории лагеря и не привлечет к себе внимания. Допустим даже, что ему удастся обнаружить Колю и прийти к нему на помощь. Сколько они продержатся вдвоем? 5 минут? 10? Конец все равно не минуем. А еще через полчаса, когда придет отряд, начнется тяжелейший бой, и десятки красноармейцев и милиционеров сложат здесь свои головы только потому, что он, Коломеец, оказался неумелым. Не смог перехитрить противника, не смог найти точное решение, которое привело бы к максимально бескровной победе. Часовые лежали в 3 метрах перед ним. Ни о чем не догадываясь, положив головы на стволы изготовленных к бою винтовок, они лениво переругивались. И Коломеец решился. Он вышел из кустов, негромко сказал: «Спокойно, не стрелять». Бандиты вытаращили глаза, не в силах опомниться от неожиданности. И, не давая им прийти в себя, Коломеец продолжал: «Я уполномоченный объединенного госполитуправления Алексей Коломеец. Проводите меня в лагерь». «Можете не опасаться, я один. А мое оружие?» Он отшвырнул маузер далеко в сторону. «Вот». Бандиты переглянулись. «Шлепнуть его? Черт твоей матери!» — с испугом сказал один. Коломеец замер. «Сейчас он целиком и полностью был во власти этих людей. Если они решат его убить, помешать этому он не сможет». «Неужели я неправильно рассчитал?» — подумал он. «Неужели ошибка? Смерть?» Второй бандит, помоложе, смерил Коломейца с головы до ног и неожиданно сказал: «А я, допустим, Николай II». «Чем докажешь?» «Глядите». Коломеец бросил им служебное удостоверение. «Точно», — сказал второй. «Он из ЧК. Отведем его?» «Шлепнем», — с тоской повторил первый. «Ведите меня в лагерь», — настаивал Коломеец. «Есть разговор». «Руки на затылок», — скомандовал молодой. «Вперед, шагом марш!» Они шли по лагерю, и с каждым мгновением их окружало все больше и больше людей. Лагерь загудел, как растревоженный улей. Послышались выкрики. «ГПУшник это! Смерть, кровопийцы, за ноги его! На сосну!» Коломеец остановился. «Чего орете? Я один, без оружия. Стыдно так трусить, мужики!» «Убить его немедленно!» — сквозь толпу протиснулся Лысый. «Отведите и расстреляйте!» — приказал он. «Вместе с тем оборотнем!» «Первое!» — крикнул Коломеец. «Дайте сказать, убить нас вы еще успеете, потому что до подхода частей УГПУ и милиции осталось...» Он посмотрел на часы. «Минут 20-30. «Я требую», — повысил он голос, — «чтобы вы меня выслушали. А потом поступайте, как знаете. Отберите оружие у этого плешивого. У него нервы слабые». Лысый схватился за наган, но его обезоружили. Коломеец продолжал. «Мужики, вы сеяли хлеб и лен, занимались мирным трудом. Зачем вы поддались на агитацию врагов народа? Что общего у вас с кулачьем, которое обожралось и опилось вашей же кровью? Большинство из вас втайне мечтает вернуться в свои избы и жить мирно, забыв о кровавом прошлом». Я даю вам слово сотрудника ГПУ и большевика, что те из вас, кто не запятнал себя кровью активистов,